Никита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава четвертая. Трансцендентное знание. Текст 13. Всевышний Господь сказал: «В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, мною созданы 4 класса человеческого общества. Но знай, хотя я создал эту систему, но сам я не вхожу в нее, будучи неизменен». Комментарий. Господь – Творец всего. Все происходит из Него, все поддерживается им, и после уничтожения все находит в Нем успокоение. Следовательно, Он – Создатель 4 классов человеческого общества. К 1-му классу принадлежат самые разумные люди, называемые брахманы, поскольку они находятся под влиянием гуны благости. Следующий класс – административный, класс кшатриев, находящихся под воздействием гуны страсти. Люди торгового сословия, называемые вайшьи, находятся под смешанным воздействием гун страсти и невежества, и шудры, рабочий класс, находятся под влиянием гуны невежества. Но, несмотря на то, что Господь Кришна сотворил эти 4 класса человеческого общества, Он не принадлежит ни к одному из них, потому что не является одной из обусловленных душ, образующих человеческое общество. Человеческое общество подобно обществу животных, но для того, чтобы человек мог подняться над животным уровнем и систематически развивать сознание Кришны, Господом были созданы вышеупомянутые классы. Стремление человека к деятельности определяется воздействием на него соответствующих гун материальной природы, определяемых его кармой. О влиянии различных гун материальной природы на жизнь человека говорится в 18 главе этой книги. Но человек в сознании Кришны стоит даже выше брахмана.